и своеобразное мерцание превратило меня в зверя. Я уперся тяжелыми лапами в блеклую землю и потянул спину, играя мышцами. Если сосредоточиться, перевоплощение всегда происходит легко и быстро. Я давно научился усмирять свою ярость, хотя иногда она мне все-таки мешает. Вспомнился тот отвратный случай на свадьбе. Я так обезумел от ярости, что тело перестало подчиняться. Я угодил в ловушку. Дрожал и горел, не в силах перевоплотиться и убить гада, который стоял всего в нескольких метрах от меня. Это было ужасно. Я мечтал его прикончить и боялся причинить боль Белли. Да еще друзья вмешались. Наконец, когда я перевоплотился, прозвучал приказ вожака. Распоряжение Альфы. Если бы на празднике были только Эмбри и Квилл, без Сэма, смог бы я прикончить убийцу? Терпеть не могу, когда Сэм нами помыкает. Ненавижу чувство, что у меня нет выбора, что я вынужден подчиниться. Тут я ощутил в своих мыслях посторонних. «Ах, он всегда так погружен в себя», — подумала Ли. «Да уж, от тебя не скроешься», — сердито подумал я в ответ. «Хватит, ребята», — отдернул нас Сэм. Мы замолчали. Ли наморщилась при слове «ребята». Обидчиво, как всегда. Сэм сделал вид, что ничего не заметил. «Где Квилл и Джаред?» «Квилл везет Клэр к Лироторам». «Хорошо, Сью за ней присмотрит». «Джаред собирался к Ким», — подумал Эмбри. «Он мог и не услышать твой зов». Стая тихо зарычала. «Я тоже. Когда Джаред придет, наверняка он будет думать о Ким. А кому приятно смотреть, что там у них происходит?» Сэм сел на задние лапы и громкий вой снова прорезал в воздух. То был знак и приказ одновременно. Стая собралась в нескольких милях к востоку от меня. Я помчался к ним сквозь чащу. Ли, Эмбри и Пол тоже были в пути. Причем Ли бежала совсем рядом. Вскоре я услышал треск веток под ее лапами. Мы двигались параллельно, не приближаясь друг к другу. Не ждать же нам его весь день. Придет, когда сможет. «А в чем дело?» — поинтересовался Пол. «Случилось кое-что. Надо обсудить». Я почувствовал, как мысли Сэма стремились ко мне, а заодно и мысли Сета, Колина и Брейди. Колин и Брейди, новенькие, патрулировали лес вместе с Сэмом. Стало быть, им уже все известно. Но почему с ними Сет? Сегодня ведь не его очередь. Сет, расскажи им, что ты узнал. Я побежал быстрее, чтобы их видеть. Ли тоже разогналась. Она не выносила, когда ее опережали. И хотела только одного — быть самой лучшей бегуньей. «Не догонишь, кретин!» — прошипела она и рванула вперед. Я выпустил когти, оттолкнулся от земли и помчался следом. Сэму, похоже, было не до наших разборок. «Ли, Джейк, угомонитесь!» Ни она, ни я скорость не сбавили. Сэм зарычал, но решил оставить нас в покое. «Сет!» Чарли обзвонил всех, пока не нашел Билли у меня дома. «Да, я тоже с ним разговаривал», — добавил Пол. Когда я услышал имя Чарли, меня пробила дрожь. «Вот оно. Моему ожиданию конец. Я побежал еще быстрее, заставляя себя дышать, хотя мои легкие словно одеревенели». «Так какую же историю придумал Эдвард?» «Он страшно взволнован. На прошлой неделе Белла с Эдвардом вернулись домой, и...» Дышать сразу стало легче. «Она жива, но, по крайней мере, не умерла в прямом смысле этого слова». «Я и не догадывался, как много будет значить для меня эта разница. До сих пор я считал, что она умерла, и даже мысли не допускал, что Эдвард привезет ее живой. Но толку-то? Всем ясно, чем дело закончится». «Да, брат, а теперь плохая новость. Чарли с ней разговаривал, и у нее был ужасный голос. Она заболела. К Карлайл сказал, что в Южной Америке Белла подхватила какую-то редкую болезнь,